Заповеди человечности были низринуты и едва не растоптаны. Извечный закон жизни оплеван, исхлестан в кровь, изрешечен пулями. Разбой и грабеж перестали считаться преступлением. Убийство сделалось доблестью, террор — законом. И вот сейчас, внезапно, в этот единый, перехвативший дыхание миг, 400 жертв произвола вдруг поняли, что все. Глаз прогремел, и маятник качнулся обратно. Они почувствовали, спасены не только народы и страны, спасены сами первоосновы жизни, ее непреложные заповеди. Спасено то, чему есть много имен, и одно из них, самое древнее и простое, было Бог. А это значит человек. Обе колонны наконец-то разминулись. В эти несколько минут не всякий бы сразу разобрался, где здесь арестанты, где свободные люди. Две тяжелых подводы, запряженные лошадьми и доверху груженные поклажей, замыкали странное шествие. Эсэсовцы нервно бегали вдоль колонны зэков, напряженно высматривая, не подаст ли кто знак, не бросит ли слово. Нет, все было спокойно. Колонна молча шагала дальше, и вскоре снова зашаркали ослабевшие ноги, и вернулась усталость. И вот уже Гольдштейн снова закинул руки на плечи Левинского и Вернера. Но, несмотря на это, когда показался черно-красный шлагбаум лагерного входа и стальные ворота с выбитым над ними древним прусским девизом «Каждому свое», каждый из зэков, годами видевший в этом девизе лишь жутковатую издевку, теперь вдруг взглянул на него совсем другими глазами. Лагерный оркестр уже ждал у ворот. Он играл марш «Фридрих Великий». Позади стояла группа эсэсовцев во главе с заместителем коменданта, начальником режима Вебером. Зэки перешли на парадный марш. «Выше ногу! Равнение напра! О!» Корчевальной команды еще не было. «Смирно! Рассчитайся!» Они рассчитались. Левинский и Вернер напряженно смотрели на начальника режима. Упруго раскачиваясь на ногах, он прокричал. «Личный досмотр! Первая группа! Выходи!» В тот же миг, еле заметным движением рук, завернутые в тряпье оружейные детали были переданы назад Гольдштейну. Левинский вдруг почувствовал, как по всему телу заструился липкий холодный пот. Шарфюрер СС Гюнтер Штайнбреннер, следивший за зэками не хуже овчарки, заметил какое-то шевеление. В ту же секунду пинками и кулаками он пробился к Гольдштейну. Вернер плотнее сжал губы. Если Гольдштейн не успел передать свертки Мюнцеру и Ремеру, все пропало. Но не успел Штайнбреннер подойти, как Гольдштейн упал. Эсэсовец пнул его сапогом под ребра. «Встать, скотина!» Гольдштейн попытался встать. Он поднялся на колени, медленно распрямился, издал стон, изо рта у него внезапно пошла пена, и он снова рухнул на землю. Штайнбреннер видел землистое лицо и закатившиеся глаза зэка. Он пнул Гольдштейна еще раз, прикидывая, не поднести ли ему к носу зажженную спичку, чтобы привести его в чувство. Но тут он вспомнил, как недавно уже огрел револьвером мертвеца, чем немало повеселил товарищей. Второй раз он впросак не попадет. Что-то бурча себе под нос, он отошел. «Что?» — ленивым голосом переспросил Вебер командира колонны. «Так они не с оружейного?» «Нет. Разборка завалов». «Хвон оно что. А где же те, что с оружейного?» «Да вон в гору как раз забираются», — сообщил обершарфюрер СС, который сегодня был на дежурстве. «Ну ладно. Тогда освобождайте место. Этих обормотов можно не досматривать. Пусть выметаются». Первая группа в строй, шагом марш, «Быстро, быстро!» — торопил дежурный. «Колонна смирно! Налево! Шагом! Марш!»